101. Если наша жизнь была бы вечным пребыванием у окна, если бы мы так и остались, словно неподвижный дым, навсегда в том мгновении сумерек, что печалит изгибы гор. Если бы мы так и остались навсегда и дольше. Если бы, по крайней мере, по эту сторону невозможности мы могли остаться, не совершая действий, так, чтобы наши бледные губы более не грешили словами. Смотри, как темнеет. Положительный покой всего наполняет меня злостью, чем-то, что отдает горьким вкусом устремления. У меня болит душа. Медленная струя дыма поднимается и рассеивается там, вдалеке. Тревожная тоска заставляет меня больше не думать о тебе. Все так поверхностно. Мы и мир, и тайна того и другого. 102. Жизнь для нас — это то, что мы в ней воображаем. Для сельского жителя, для которого в его личном поле заключено все, это поле — целая империя. Для Цезаря, которому его империя все еще кажется маленькой, это империя — поле. Бедняк владеет империей, великий владеет полем. На самом деле мы владеем лишь нашими собственными ощущениями. Их, а не то, что они видят, мы должны класть в основу реальности нашей жизни. Это ни к чему не относится. Я много мечтаю. Я устал от того, что мечтал, но не устал от мечтаний. Никто не устает от мечтаний, потому что мечтать значит забывать, а забвение не тяготит. Это сон без мечтаний, в котором мы бодрствуем. В мечтах я всего добился. Я также пробуждался, но какое это имеет значение? Сколькими цезарями я был? А прославленные люди, какими они были мелочными? Цезарь, спасшись от смерти благодаря великодушию одного пирата, велит распять этого пирата, как только, разыскав его, сумел его захватить. Наполеон, составляя завещание на святой Елене, оставляет наследство злодею, попытавшемуся убить Веллингтона. О величие, равное величию души косоглазой соседки! О великие мужчины-кухарки из другого мира! Сколькими цезарями я был и все еще мечтаю быть! Сколькими цезарями я был, но не настоящими. Я был действительно имперским, пока грезил, и поэтому никогда ничем не был. Мои войска были разбиты, но поражение было легким, никто не погиб. Я не потерял знамен. Я не домечтал о войске до того момента, когда знамена появились бы перед моим взором из-за угла улицы. Сколькими цезарями я был? Прямо тут, на улице Золотильщиков. И цезари, которыми я был, все еще живут в моем воображении. Но существовавшие цезари мертвы, и улица Золотильщиков, то есть реальность, не может их знать. Я бросаю пустой спичечный коробок в бездну, коей является улица за перилами моего окна без балкона. Встаю со стула и слушаю. Отчетливо, как если бы это что-то значило, пустой спичечный коробок издает звук на улице, которая возвещает о своей безлюдности. Нет никаких других звуков, кроме звуков всего города. Да, звуков города, всего воскресенья, их много, они непонятны, и все правильны. Какая малость в реальном мире образует основу для лучших размышлений? Поздно пришел на обед, закончились спички. Бросил, лично я, коробок на улицу, чувствуя себя неважно из-за того, что поел не вовремя. Воскресенье, как воздушное обещание плохого заката, моя никчемность в мире и вся метафизика. Но сколькими цезарями я был? 103. Я взращиваю ненависть к действию, как цветок в оранжерее. Радуюсь в самом себе моему несогласию с жизнью. 104. Ни одна блестящая идея не получит хождения, если не обзаведется каким-нибудь элементом глупости. Коллективная мысль глупа, потому что она коллективна. Ничто не преодолевает препятствия коллективного, не оставляя им, словно дань, большую часть ума, которое оно в себе несет. В молодости нас двое. В нас сосуществует наш собственный ум, который может быть большим, и глупость нашей неопытности, образующая второй, более низкий ум. Лишь когда мы достигаем другого возраста, в нас происходит объединение. Отсюда проистекают всегда нелепые действия молодости. Это следствие не ее неопытности, а ее неединства. Человеку, обладающему возвышенным умом, сегодня не остается иного пути, кроме отречения. 105. Эстетика отречения. Приспосабливаться – значит подчиняться, а побеждать – значит приспосабливаться быть побежденным. Поэтому любая победа — это пошлость. Победители всегда теряют все качества уныния по отношению к настоящему, которые подняли их на борьбу, приведшую их к победе. Они этим удовлетворяются, а удовлетворенным может быть лишь тот, кто приспосабливается, у кого нет менталитета победителя. Побеждает лишь тот, кто никогда не добивается. Силен лишь тот, кто всегда пребывает в унынии. Лучшее и самое царственное — это отречься. Высшая власть — удел императора, который отрекается от нормальной жизни, от других людей, которого забота о господстве не тяготит, словно груз драгоценностей. 106. Иногда, когда я поднимаю ошалелую голову от книг, в которых я записываю чужие счета и отсутствие собственной жизни, я испытываю физическую тошноту, которая... возможно, вызваны тем, что я сижу согнувшись, но которая выходит за рамки цифр и разочарования. Жизнь мне противна, как бесполезное лекарство. И именно тогда я вижу ясные образы того, как было бы легко устранить эту тоску, если бы у меня была простая сила хотеть устранить ее по-настоящему. Мы живем благодаря действиям, то есть благодаря воле. Нас, тех, кто не умеет хотеть, будь то гения или нищие, объединяет бессилие. Зачем мне называть себя гением, если я помощник бухгалтера? Когда Сезарио Верде велел сказать врачу, что он был не господином Верде, торговым служащим, а поэтом Сезарио Верде, он использовал одно из тех выражений бесполезной гордости, что источает запах тщеславия. Он, бедняга, всегда был господином Верде, торговым служащим. Поэт родился после его смерти, потому что после его смерти родилось почитание поэта. Действие — вот настоящий ум. Я буду тем, чем захочу. Но я должен хотеть того, чем буду. Успех в том, чтобы добиться успеха, а не в том, чтобы располагать условиями для успеха. Условия для дворца есть на любом просторном участке земли, но где будет дворец, если его там не построят? Мою гордость побили камнями слепцы, а мое разочарование растоптали нищие. «Я хочу тебя только для грез», — говорят возлюбленный, в стихах, которые ей не отправляют те, кто не решается ничего ей сказать. «Я хочу тебя только для грез» — строка из одного моего старого стихотворения. Я записываю воспоминания о нем с улыбкой, и эту улыбку даже не поясняю. 107. Я из тех душ, которых женщины на словах любят, но никогда не распознают, когда встречают. Из тех, которые они, даже если бы распознали, все равно бы не распознали. Я страдаю от хрупкости моих чувств с презрительным вниманием. У меня есть все качества, которыми восхищаются в поэтах-романтиках. Даже отсутствие этих качеств, благодаря которому действительно становятся поэтами-романтиками. В различных романах я нахожу описание, частичное, меня как героя различных интриг, но суть моей жизни, как и моей души, в том, чтобы никогда не быть героем. У меня нет представления о себе самом, даже такого, которое заключается в отсутствии идеи о себе самом. Я кочую в попытках осознать себя. В первую стражу стада моего сокровенного богатства разбежались. Единственная трагедия в том, что мы не можем представить себя трагическими фигурами. Я всегда отчетливо видел свое сосуществование с миром. Я никогда отчетливо не ощущал свою неспособность сосуществовать с ним, поэтому нормальным человеком я никогда не был. Действовать значит отдыхать. Все проблемы неразрешимы. Суть наличия проблемы в том, что у нее нет решения. Поиски факта означают, что факта нет. Думать значит не знать, что существуешь. Иногда я часами предаюсь напрасным размышлениям на Терейру ду Пасу, на берегу реки. Мое нетерпение постоянно хочет вырвать меня из этого покоя, а моя бездеятельность постоянно удерживает меня в нем. Тогда я размышляю, пребывая в физическом забытии, похожем на негу, как шепот ветра напоминает голоса в вечной ненасытности моих смутных желаний, в бесконечном непостоянстве моих невозможных тревог. Я страдаю прежде всего от недуга, позволяющего мне страдать. Мне не хватает чего-то, чего я не желаю, и страдаю от того, что это не совсем означает страдать. Пристань, вечер, соленый запах моря вливаются все вместе в состав моей тревоги. Флейты невозможных пастухов не более нежны, чем отсутствие здесь флейт, и это заставляет меня о них вспомнить. Далекие идиллии близ ручейков опечаливают внутри меня этот час такой же. 108. Жизнь можно ощущать как тошноту в животе, существование собственной души как стесненность в мышцах. Опустошение духа, когда остро его ощущаешь, вызывает приливы в теле, приходящие издалека, и болит по поручению. Я осознаю себя в день, когда боль от осознания являет собой, как говорит поэт Истому, тошноту, томительный порыв. 109. Буря. Царит бледно-темная тишина. На свой лад близко между редко и быстро проезжающими машинами грохочет грузовик, нелепое механическое эхо того, что реально на близком расстоянии от небес. Вновь без предупреждения льется, мерцая, магнетический свет. Сердце бьется короткими вздохами. Наверху лопается купол, распадаясь на крупные осколки. Новая простыня недоброго дождя набрасывается на звук земли. Шеф Вашкиш. Его мертвенное лицо окрашено в зеленый цвет, ложный и смазанный. Я замечаю его, чувствуя стесненное дыхание в груди, братски осознавая, что и я буду таким же. 110. Когда я вижу много сновидений, я выхожу на улицу с открытыми глазами, которые все еще сохраняют их остатки и достоверность, и поражаюсь своему автоматизму, которого другие за мной не знают, потому что я пересекаю повседневную жизнь, не отпуская руку звездной кормилицы, и мои шаги по улице созвучны темным замыслом сонного воображения. И я иду по улице уверенно, не шатаясь, отвечаю точно, существую. Но когда возникает пауза, и мне не приходится следить за направлением моего движения, чтобы уворачиваться от машины или не мешать пешеходам, когда мне не нужно с кем-то говорить, и я могу запросто войти в ближайшую дверь, я снова пускаюсь в воды мечтаний, как бумажный кораблик, сложенный у уголков, и снова возвращаюсь к призрачной иллюзии, что согревало мое смутное осознание утра, родившись среди шума повозок с овощами. И именно тогда, прямо посреди жизни, мечта превращается в великое подобие кино. Я спускаюсь по нереальной улице в Байше, и реальность несуществующих жизней нежно заматывает мне голову белой тряпкой ложных воспоминаний. Я мореплаватель в незнании себя. Я победил все то, где никогда не был. И эта сонливость, с которой я могу ходить, наклонившись вперед и шагая навстречу невозможному, подобна новому ветру. У каждого свой алкоголь. В моем существовании алкоголя достаточно. Опьянев от того, как чувствую себя, я бреду и иду уверенно. Если настало время, я возвращаюсь в контору, как и всякий другой. Если время не настало, я иду к реке смотреть на реку, как и всякий другой. Я такой же. А позади этого — мое небо. Я тайком творю созвездия и обретаю свою бесконечность. 111. Всякий сегодняшний человек, который по своему нравственному росту и умственному уровню не относится к пигмеям или к деревенщине, любит, когда любит, романтической любовью. Романтическая любовь — это конечный плод долгих веков христианского влияния, и как по своей сути, так и по последовательности своего развития, она может быть открыта для познания тому, кто не понимает ее. Путем сравнения ее с платьем или костюмом, который душа или воображение изготавливает для того, чтобы облачать в него случайно появляющихся созданий, а дух считает для них подходящим. Но любой костюм, не будучи вечным, носится столько, сколько носится, и вскоре из-под облачения идеала, который мы создаем и который расползается, показывается реальное тело человеческой личности, на которое мы его надели. Романтическая любовь поэтому есть путь разочарования. Она им не является лишь тогда, когда разочарование, принятое изначально, решает постоянно менять идеал, постоянно шить в мастерских души новые костюмы, при помощи которых можно постоянно обновлять внешний вид создания, одетого в них. 112. Мы никогда никого не любим. Мы любим всего лишь мысль о ком-то, которую себе создаем. Мы любим наше представление. В конечном счете мы любим самих себя. Это справедливо для любой разновидности любви. В половой любви мы ищем наше наслаждение, которое получаем посредством чужого тела. В любви, отличающейся от половой, мы ищем свое наслаждение, которое нам дается посредством нашей мысли. Онанист мерзок, но истина в том, что онанист — это совершенное логическое воплощение возлюбленного. Он единственный, кто не притворяется и не обманывается. Отношения между двумя душами, выраженные в таких неясных и разноречивых вещах, как общие слова и предпринимаемые жесты, являются предметом странной сложности. В самом акте нашего знакомства мы не знакомы друг с другом. Оба говорят «я тебя люблю» или так думают и чувствуют это взаимно, и каждый хочет высказать другую мысль, другую жизнь, и даже, возможно, другой цвет или аромат в абстрактной сумме впечатлений, составляющей деятельность души. Сегодня мой разум так ясен, словно я не существую. Моя мысль прозрачна, как скелет без плотских тряпок иллюзии выражения. И эти размышления, которым я предаюсь и которые бросаю, не родились из чего-либо, по крайней мере, из чего-либо, что находится в партере моего сознания. Возможно, разочарование, испытанное продавцом со своей девушкой. Возможно, любая фраза, прочтенная в любовных историях, которые газеты перепечатывают из иностранных газет. Возможно, даже неясная тошнота, которую я несу в себе и которую я не исторг физически. Комментатор Вергилия выразился плохо. Мы утомляемся прежде всего от понимания. Жить — значит не думать. 113. 2-3 дня видимости — начало любви. Все это годится для эстета из-за ощущений, которые оно вызывает. Двигаться дальше означало бы вступить во владение, где начинается ревность, страдание, возбуждение. в этой прихожей переживания вся нежность любви без ее глубины, а значит, легкое наслаждение, неясный аромат желаний. Если во всем этом утрачивается величие, присущее трагедии любви, то стоит заметить, что эстету интересно наблюдать трагедии, но неприятно их переживать. Даже воспитанию воображения вредит воспитание жизни. Царствует тот, кто не находится среди простых смертных. В конце концов, меня бы это удовлетворило, если бы я сумел убедить себя, что эта теория не является тем, чем является, запутанным шумом, который я произвожу перед слухом моего ума, как будто для того, чтобы мой ум не понимал, что, по сути, нет ничего, кроме моей робости, моей неподготовленности к жизни. 114. Эстетика ухищрения. Жизнь вредит выражению жизни. Если бы я переживал большую любовь, я никогда не смог бы рассказать о ней. Я даже не знаю, существует ли в действительности тот «я», о котором я вам рассказываю на этих извилистых страницах, или это лишь эстетическое и ложное понятие, которое я создал о самом себе. Да, так и есть. Эстетически я живу в другом. Я изваял свою жизнь как статую из материала, чуждого моему существу. Иногда я не узнаю себя, настолько вовне я поместил себя и настолько художественно я употребил мое осознание себя самого. Кто я позади этой нереальности? Не знаю. Кем-то я должен быть. И если я стремлюсь жить, действовать, чувствовать, то это, уж поверьте, для того, чтобы не нарушать искусственные линии моей воображаемой личности. Я хочу быть таким, каким я хотел быть и каким не являюсь. Если бы я уступил, это уничтожило бы меня. Я хочу быть шедевром, хотя бы душевным, раз уж телесным шедевром я быть не могу. Поэтому я изваял себя спокойно и отчужденно и поместил себя в оранжерею вдали от свежего воздуха и открытого света, где нелепый цветок моей искусственности может цвести в своей далекой красоте. Иногда я думаю о том, как было бы хорошо, объединив мои грезы, создать себе последовательную жизнь, где внутри течения целых дней будут чередоваться воображаемые гости, созданные люди, и жить, страдая от этой мнимой жизни и наслаждаясь ею. Там со мной случались бы невзгоды, там на меня обрушивались бы большие радости, и ничто во мне не было бы настоящим. Но у всего была бы горделивая собственная логика. Все следовало бы ритму сладострастной ложности, и все происходило бы в придуманном городе моей души, затерянном вплоть до перрона, где стоит спокойный поезд, очень далеко во мне. Очень далеко. И все отчетливо неизбежно, как в жизни внешней, но обладающей эстетикой смерти солнца. 115. Устроить нашу жизнь так, чтобы для других она была тайной, чтобы тому, кто знает нас лучше, вблизи мы были знакомы меньше, чем остальные. Я так и выстроил мою жизнь, почти не думая об этом, но приложил столько инстинктивного искусства, что стал для самого себя личностью не до конца ясной и отчетливой. 116. Писать — значит забывать. Литература — самый приятный способ не замечать жизнь. Музыка убаюкивает, изобразительное искусство воодушевляет, живое искусство, как танец и лицедейство, развлекает. Однако первое отстраняется от жизни, превращая ее в звук. Прочие же не отстраняются от жизни, одно потому, что использует зрительные, а значит, жизненные формулы, другое потому, что живет за счет самой человеческой жизни. Не так обстоит дело с литературой. Она подражает жизни. Роман — это история того, чего никогда не было, а драма — это роман без повествования. Поэма — это выражение идей или чувств таким языком, который никто не употребляет, поскольку никто не говорит стихами. 117. Большинство людей заболевает от того, что не может рассказать о том, что видит и что думает. Говорят, что нет ничего труднее, чем определить словами «спираль». Необходимо, мол, сделать в воздухе рукой, без литературы, правильно закрученный вверх жест, благодаря которому перед глазами предстанет эта абстрактная фигура пружин или некоторых лестниц. Но стоит нам вспомнить, что «высказать» значит «обновить», как мы без труда определим спираль. Это круг, который поднимается и никогда не может закончиться. Большинство людей, я это хорошо знаю, не решилось бы дать такое определение, потому что полагает, что определять значит сказать то, что другие хотят услышать, а не то, что нужно сказать, чтобы дать определение. Поясню. Спираль — это скрытый круг, который развертывается, поднимаясь и никогда не осуществляясь. Но нет, такое определение все еще абстрактно. Я буду стремиться к точности, и все станет очевидно. Спираль — это змея без змеи, вертикально свернувшаяся ни на чем. Вся литература заключается в попытке вернуться к настоящей жизни. Как все мы знаем, даже когда люди действуют неосознанно, жизнь совершенно нереальна в своей непосредственной реальности. Поля, города, идеи, суть вещи совершенно надуманные — порождение нашего сложного ощущения самих себя. Все впечатления невозможно передать, если мы не придадим им литературный облик. Дети зачастую литературны, потому что они высказываются так, как чувствуют, а не как должен чувствовать тот, кто чувствует, будто он другой человек. Один ребенок, которого я однажды услышал, заявил, желая сказать, что он вот-вот расплачется, не «мне хочется плакать», как сказал бы взрослый, то есть глупец, а «мне хочется слез». И эта фраза, совершенно литературная, настолько, что она показалась бы напыщенной, если бы ее мог произнести знаменитый поэт, решительно передает горячее присутствие слез, которые льются из век осознающих скопившуюся жидкую горечь. «Мне хочется слез». Этот маленький ребенок хорошо определил свою спираль. Высказывать, уметь высказывать. Уметь существовать посредством записанного голоса и умственного образа. Все это и ценно в жизни. Остальное — это мужчины и женщины, предполагаемая любовь и поддельное тщеславие, ухищрение пищеварения и забвения, люди, копошащиеся словно насекомые, когда поднимаешь камень под большой абстрактной глыбой бессмысленного голубого неба. 118. Какая мне разница, читает ли кто-нибудь то, что я пишу? Я пишу, чтобы отвлечься от жизни, и издаю это, потому что в игре есть такое правило. Если завтра будут утрачены все мои записи, мне будет жаль, но, по-моему, я не буду испытывать безумную и яростную горечь, как можно было бы предположить, поскольку в них была вся моя жизнь. Нет, ведь мать через несколько месяцев после смерти сына снова смеется и становится такой, какой была прежде. Великая земля, которая служит мертвым, послужила бы этим бумагам, пусть и не так матерински. Ничто не имеет значения, и я уверен, что бывали люди, которые размышляли о жизни, не будучи очень терпеливы к этому проснувшемуся ребенку и страстно желая того покоя, который наступит, когда он, наконец, отправится спать. 119. Мне всегда было неприятно читать в дневнике Амьеля ссылки, которые напоминают о том, что он издавал книги. Так образ распадается. В остальном же великий человек. Дневник Амьеля всегда причинял мне боль по моей собственной вине. Когда я дошел до того момента, где он говорит, что французский критик Шерер, автор предисловия к его дневнику, описал ему плод духа как осознание осознания, я почувствовал прямую отсылку к моей душе. 120. То неясное и почти неуловимое злорадство, что охватывает всякое человеческое сердце при виде чужой боли и отчаяния, я привлекаю для анализа моих собственных болей и завожу так далеко, что в те мгновения, когда я чувствую себя нелепым или жалким, я наслаждаюсь им так, как если бы все это испытывал кто-то другой. Благодаря странному, фантастическому преобразованию чувств случается так, что я не испытываю этой злобной и очень человеческой радости при виде чужой боли и нелепости. Видя униженность других, я испытываю не боль, а эстетическое неудобство и извилистое раздражение. Это происходит не вследствие доброты, а потому что тот, кто становится нелепым не только для меня, но и для других. А меня раздражает, когда кто-нибудь выглядит нелепо в глазах других. Я испытываю боль от того, что какое-то животное из человеческого рода смеется над другим, не имея права так поступать. Если же другие смеются надо мной, меня это не заботит, потому что во мне живет удобное, закованное в броню презрение к внешнему миру. Чтобы обозначить границы сада моего бытия, я установил высочайшие решетки, которые ужаснее любой стены и благодаря которым я прекрасно, видя других, великолепно исключаю их и оставляю другими. Выбор способов недействия всегда был в центре внимания и забот моей жизни. Я не подчиняюсь ни государству, ни людям, я сопротивляюсь бездействиям. Государству я могу понадобиться только для какого-нибудь действия. Если я не действую, оно от меня ничего не получает. Сегодня уже не приговаривают к смерти, и государство едва ли может причинить мне неудобства. Если же это произойдет, мне придется еще прочнее заковать мой дух и жить еще глубже в мире моих мечтаний. Но такого никогда не случалось. Государство никогда мне не докучало. Я верю, что судьба сумела распорядиться должным образом.